Начало темнеть, когда Анна стала собирать на стол перед постелью матери, нарочно запозднившись. Они всегда ели вместе. Анна придвигала стол, усаживала больную и кормила ее, потом ела сама, и мать следила за ней тревожно, ласково и жалостно. Сегодня девушка с трудом скрывала от матери колотившую ее нервную дрожь. Покормив больную, она села за стол и переставила маленькую лампу на дальний конец стола. Это был сигнал. С грохотом распахнулась отброшенная сапогом Гирина дверь. Изрыгая гнусную матерщину, в кухню ворвались двое бандитов в расстегнутых гимнастерках с низко нахлобученными фуражками и наганами в руках. С воплем вскочила, опрокинув стул, Анна. Хлестнул выстрел, наполнив избу громом и кислой вонью бездымного пороха. Широко открыв рот, с вылезающими из орбит глазами, мать Анны уставилась на Гаврилова, который завизжал, как от нестерпимой злобы. «Ага, попалась! Тогда не добили Павлову суку! Теперь пришла пора! Степка!» — это Гирину. «Застрели ее отродья, а я с ней расправлюсь!» — вопил Гаврилов, прицеливаясь в переносицу больной. Но она, белая как мел, не смотрела на него, а следила за метнувшейся к окну дочерью. Грохнул второй выстрел, и Анна повалилась под лавку. Гаврилов и Гирин яростно заревели. Бывший солдат уже прицелился в больную. Как произошло то, чего добивался Гирин. Забыв обо всем на свете, кроме своего застреленного детища, мать Анны вдруг издала неясный крик и рванулась с постели. «Да и оченька!» — раздался ее навсегда запомнившийся Гирину вопль. Больная рухнула на пол, сильно стукнулась головой и, очевидно, сделав чудовищные усилия, уцепилась за лавку, пытаясь встать. Гирин и Гаврилов бросились к ней, подхватывая ее под руки. Из последних сил мать Анны попыталась плюнуть Гирину в лицо и потеряла сознание. Гирин положил ее на постель, слушал пульс. Ожившая Анна кинулась за водой в сенцы и столкнулась с любопытным и встревоженным Федором. Комсомолец тяжело ввалился в избу и первым делом ухватился за свой наган, брошенный Гирином на стол. «Ну как? Что, получилось? Альна совсем убили?» — приставал он к Гирину, который только мотал головой, стараясь привести больную в чувство. Наконец холодная вода, растирание, нашатырный спирт возымели свое действие, и мать Анны открыла глаза. Недоумение, граничащее с безумием, мелькнуло в них, когда она увидела склоненную над ней дочь, живую и невредимую. «Доченька, Аннушка», глухо и невнятно запинаясь, сказала больная и с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутый кожей скелет руки. Анна упала на постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида. «О, и труханул же я, когда Марья того. Думал, загнулась насовсем, и что ж теперь будет? Рисковое, брат, дело. И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь», — сердито бурчал Гаврилов, смотря на студента с ласковым одобрением. «Я больше перетрусил», — признался Гирин. «Затеял дело. А ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствацатуров, тот профессор, о котором я вам рассказывал. Поверил я в него не хуже той больной». «Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду». И он приблизился к постели с хитрой улыбкой. «Будь здорова, Мария. Подымайся теперь скорее», — сказал Гаврилов. И вышел в сопровождении Федора, немого от изумления.